«Извини», — смутился Фиск и тоже по-быстрому переоделся в комбинезон. Несмотря на автоподгонку, на них комбинезоны слегка висели, все-таки производитель не предусматривал, что ими будут пользоваться дети. «Идем». После этого Фиск расстегнул липучку шлюза. Стоило им зайти и застегнуть за собой пленку, как открылась дверь наружу. «Тут жарко и мокро», — прокричала Мари, но Фиск ее едва слышал из-за маски, которая сильно глушила звук. Да и звуки насекомых из болота рядом были довольно громкими. «Так и должно быть на болоте», — крикнул Фиск и, закрыв дверь в БТР, направился в сторону домика. Мари же шла немного позади, контролируя обстановку по сторонам. Внезапно Мари услышала что-то слева от них и, повернувшись на звук, не раздумывая, выстрелила из игольника. Фиск сразу же повернулся в ту сторону и выдохнул облегченно. В 5 метрах от них лежали разорванные останки паука-болотохода. Несмотря на свой устрашающий вид и размеры до метра в диаметре, они были безвредными для человека, и даже одомашненными. Их выращивали на фермах для некоторых ресторанов с экзотической кухней. «Извини, на автомате», — смутилась Мари, и ребята продолжили свой путь к домику. Если бы не оконный проем, то дом можно было бы и вовсе не заметить, он полностью порос мхом и стоял между 2 большими деревьями, зажимающих его между собой. Двери домика вросли в дверную коробку, что говорило о том, что им не пользовались уже довольно давно. Для того, чтобы открыть дверь, Фиску пришлось вогнать свой нож между дверью и дверной коробкой и, повиснув на ноже, протянуть до самого низа. Но даже так Фиску и Мари пришлось приложить довольно большие усилия, чтобы хоть немного приоткрыть дверь. Дальше в щель просунули винтовку и, используя ее как рычаг, смогли открыть наконец-то дверь. «Как-то тут пустовато», — произнесла Мари, осмотрев единственное помещение в домике. «Тут был каменный камин, стол возле окна, стул, кровать и большой сейф, вмонтированный в пол. А заряд еще есть», — произнес Фиск, подойдя к столу, на котором стояла радиостанция, и горящие индикаторы говорили о том, что она вполне работоспособна. «Гражданская радиостанция широкого спектра УТ-5», — прочитал он на корпусе, — «не слышал про такие. Неважно, она для нас бесполезна. Ты слышал, Дерка, связь отслеживают», — произнесла Мари. «Смотри, тут есть аптечки, тоже гражданские, и по сроку годности через 2 месяца их надо выбросить будет», — показала девушка на стопку аптечек, стоящих рядом с кроватью. Там же была еще одна стопка, только уже из армейских пайков. «А вот они пропали еще 2 года назад. Все равно берем», — произнес Фиск. «Я читал, что пайки можно есть еще в течение 10 лет, просто вкус теряется со временем. Можешь сейф открыть, он механический», — попросила Мари, так как думала, что самое интересное находится там. «Помнишь, как Том в хранителях?» «Попробую», — неуверенно произнес Фиск. Он понимал, что это в его силах, но он не чувствовал телекинез как продолжение своих рук, а именно так его описывали в сериале. Фиск чувствовал телекинез как некие облака, которые обворачивали объект и позволяли его поднять. Следующие 10 минут Фиск просто сидел на коленях рядом с сейфом, приложив руки к замочной скважине. Но несмотря на все попытки, ничего не получалось. Ему то удавалось зацепить язычок замка, то он срывался. Как результат, Фиск уже ненавидел замок и, психанув, ударил по нему кулаком. И вот тут вместо боли Фиск почувствовал иное. Словно он ударил не металлический сейф, а какое-то желе, да и кулак погрузился на несколько сантиметров внутрь двери сейфа. «Это как?» — подошла Мари к сейфу и ткнула пальцем в дверьку. Когда палец погрузился полностью и его кончик оказался внутри, она в шоке уставилась на сейф. «А хрен его знает. Думаю, это связано с моими способностями», — произнес Фиск. «Отойди, попробую вскрыть дверь». «А это не опасно?» — спросила девушка у Фиска. Он лишь отмахнулся и, вырвав из двери свой кулак, сделав дыру, приступил к тому, чтобы кусками отрывать желеобразную дверь. Через минуту двери не было, и ребята молча уставились на стопки ИД-карт, обезличенных чипов, банковских считывателей. Помимо этого, внутри лежал шифратор связи 6-го поколения и блок для самоустановки нейросети вместе с заряженной нейросетью. Такие блоки были очень редкими и запрещенными на территории Содружества. Фиск о их существовании знал из-за того, что несколько лет назад на Карстоне арестовали производителя, снабжающего ими пиратов. Обычно для установки нейросети нужна медицинская капсула, но в данном случае хватало просто приставить к затылку блок, и через несколько суток нейросеть будет установлена. Конечно, рекомендуют после этого пройти процесс с адаптацией в медицинской капсуле, но можно и без этого. Находка напрямую говорила о том, что домик этот явно принадлежал людям, занимающимся не самой законной деятельностью. Судя по всему, тут можно было сменить личность человеку. «Забираем?» – неуверенно спросила Мари, и ее можно было понять. Не хотелось переходить кому-то серьезному дорогу. «Забираем, но Журту не говорим», — произнес Фиск. «Сейчас деньги ничего не значат, но если вырвемся с планеты, то они нам сильно помогут». «Тогда возвращаемся обратно», — произнесла Мари. «Мой дозиметр показывает, что мы уже 3 дневных дозы словили». Помахала дозиметром, который был вшит в комбинезон. Спрятав по карманам содержимое сейфа, ребята взяли в руки аптечки и пайки, после чего направились обратно к БТРу. Тот за прошедшее время погрузился сантиметров на 10 в грунт, а по поверхности теплого БТРа бегали уже 1000 насекомых. Открыв дверь, ребята залезли в тесный шлюз, который вообще был предназначен лишь на одного взрослого, и стали ждать, пока их сначала обладают дезинфицирующим паром, а после этого искупали в дезактивационном средстве. «Я смотрю, вы вернулись не с пустыми руками», — произнес Журт, принимая мокрые коробки из рук ребят. «Переодевайтесь в сухую одежду и присоединяйтесь. Пока вы ходили, я обед приготовил», — произнес Журт. «Спасибо», — произнес Фиск в ответ. «Перед обедом я подъеду ближе к дому, там тверже грунт. И не подглядывай», — это уже произнесла Мари, после чего начала выкручивать из своих волос дезактивирующую жидкость. Вместе с жидкостью уходил и цвет волос, превращая Мари из брюнетки в блондинку. А вот об этом эффекте Фиск не знал. «Мари, ты только не переживай насчет волос, потом новые отрастут нормальные». Вначале Мари не поняла, о чем говорит парень, но открыв глаза, она увидела светлый локон в своей руке. На мгновение Фиск почувствовал ярость, гнев и сожаление. Он не сразу осознал, что почувствовал чужие эмоции. «Фиск, отрежь мне волосы, сделай прическу покороче», — попросила Мари и подала своему парню нож. «Ты точно уверена в этом?» Мари лишь решительно кивнула, и Фиску ничего не оставалось, как выполнить ее просьбу. Переодевшись в свою старую одежду и повесив комбинезоны сохнуть, ребята направились в переднюю часть БТРа. Фиск, сев на место первого мехвода, завел лишь 2 двигателя, в правом и левом переднем колесе для экономии энергии, после чего вывел БТР из получившегося углубления ближе к дому. Там действительно грунт был более сухой и устойчивый. Мари же сразу приступила к еде. Последний раз ребята ели еще до того, как Дерек подорвал инкубатор Инцепторона, так что она была весьма голодна и на разогретый пайк набросилась голыми руками, за что и поплатилась ожогом кончиков пальцев. После еды Фиск рассказал немного измененную историю о том, что они нашли в доме, и о том, что они решили все полезное забрать с собой. Так как к этому моменту солнце уже село за горизонт, и в и так лесных потемках наступила полная тьма, ребята решили лечь поспать. Проверив бессознательных детей и убедившись, что с ними все в порядке, ребята решили ложиться. Так как самые удобные места были пилотскими, то Мари с Фиском заняли одно кресло, а Журт другое. Крепко обнявшись, молодая парочка едва ли не моментально провалилась в сон, в котором у них все было хорошо. Мари видела, как она вместе с Фиском на личной яхте путешествуют между мирами и воспитывают несколько деток. А Фиск в своем сне почему-то спал с взрослой незнакомкой, а потом вместе с ней сидел за столом и отвечал на вопросы сотням журналистов. Даже во сне Фиск понимал, что сон какой-то ненормальный, но сделать с этим ничего не мог. Проснувшись утром, ребята обнаружили, что несмотря на их ожидания, БТР погрузился за ночь почти на метр. И чтобы выехать из ямы, Фиску пришлось включать все 6 двигателей, расположенных в колесах, и слегка увеличив яму рывками вперед-назад с разгона выехать на поверхность. После легкого завтрака ребята занялись делами, которые они запланировали еще с вечера. Журт вместе с Мари помогли детям справить свои нужды на ведре при помощи стимуляции выделительной системы. После, приведя их в порядок, Журт вынес отходы наружу, а Мари приступила к новой порции инъекций. «Фиск, это последняя доза», — произнесла Мари, показывая пустой контейнер, в котором ранее лежали седативные средства, которые они вкалывали детям, чтобы они не паниковали и не мешали. Отложив контейнер в сторону, девушка приступила к кормлению бессознательных детей. Открыв рот, она понемногу вливала смесь из пайка, а после стимулировала глотательный рефлекс. Мари не нравилось, что они держали детей на наркоте, это было очень неправильно. Но она помнила и то, как себя вели эти дети, когда в гараже склада поднялась тревога. Вот и пришлось ей поступиться своим принципом, да и не первый раз ей пришлось это делать за прошедшие пару дней. «Плохо», произнес Фиск, «если они начнут вновь кричать, ничего хорошего не будет». Фиск сейчас сидел на месте первого мехвода и, закинув ноги на приборную панель, рассматривал спутниковые снимки на голограмме перед ним. К Мари он даже не повернулся во время своего ответа, так как был занят рассматриванием каких-то мелких деталей на снимке. Рядом со снимком выскакивали какие-то подсказки. «Но в любом случае нам ничего не остается. Будем терпеть», — произнес Журт. Хоть он и был самым старшим среди всех, но он безоговорочно отдал лидерство в руки Фиска. Во-первых, он был псион. Подсознательно Журт считал, что просто этот факт позволяет ему лучше разбираться в ситуации. Во-вторых, Журт боялся трупов. Да и воевать он не умел. Он вообще хотел получить образование техника и, устроившись на какой-то транспортник, работать до конца своей жизни. Ну и в-третьих, Журт не был амбициозным, он просто хотел хорошо жить, не претендуя на первые роли, и прекрасно понимал, что выживание сейчас зависело от Фиска. Думаю, если разбудить Нури и Варака, а оставшийся препарат распределить на остальных, то хватит надольше. Нури и Варака, конечно, те еще паникеры, произнесла Мари. Но при ограблении склада они вас не подвели, и когда полиция допрашивала, не сдали. «Никакой склад мы не грабили», — произнес слишком быстро Фиск и тем самым подтвердил обратное. «Ой, Фиск, ты думаешь, никто не понял, что это вы ограбили склад с детской одеждой?» — скептически спросила Мари. «Да любому дураку было понятно, что это вы, но следов вы не оставили. Да и одежду вы подкинули самым младшим. Думаешь, тяжело связать появление одежды с вами? Ты не знаешь, но Талия лично договаривалась, чтобы владелец склада забрал заявление из полиции и расследование прекратили, иначе вас все равно могли бы связать с ограблением. Ей не надо было лишнее пятно на репутации нашего детского дома. А это случайно не тогда было, когда мы не пошли на концерт всем домом?» – спросил Журт. «Да, это было тогда. Как мне кажется, Талия вернула владельцу склада деньги», – произнесла Мари. «Интересно, а Талия еще жива? Сомневаюсь», – произнес Фиск, деактивировав голопроектор и повернувшись к остальным. «Ты сама слышала рассказ Дирна, зюрги предпочитают места скопления людей, и даже если они начали эвакуацию, то, зная Талию, могу сказать, что она была среди последних. Она жива, я чувствую», – произнесла Мари. «Она многое для нас делала и не может умереть так просто», – начала себя убеждать Мари, сдерживая свои слезы. Еще вчера она поклялась больше никогда не плакать и сейчас пыталась удержать в себе слезы. «Пусть так», — произнес Фиск, — «может быть, еще когда-то встретим ее». «Фиск, какие у нас планы? Ты ведь не просто так смотрел карты?» — спросил Журт у Фиска, переводя тему. Он и сам не хотел думать о том, что все его друзья погибли. Даже лучший друг Балби, тот погиб. Вон он до сих пор лежит в задней части БТРа в пакете. «Нам еще двое суток тут прождать Дирна надо», произнес Фиск. «Припасы на всех есть на неделю, но есть одна проблема». Тут парень постучал пальцем по индикатору заряда накопителей. «Сейчас из 20 делений зеленым цветом горели лишь 6. Нам надо зарядить энергонакопители?» — спросил Журт. «Насколько я понимаю, тут используется еще старый стандарт, а значит, нам нужна либо универсальная зарядная станция, либо сделать переходник. Но думаю, я смогу что-то соорудить из того, что мы прихватили. Но откуда мы будем брать энергию? Самое главное ты подметил», — произнес Фиск. «Вот один из последних снимков со спутников, которые Дирн смог получить». После этих слов Фиск вывел на голопроекторе БТРа снимок. «Мы находимся в этой точке, до ближайшей зарядной станции больше 50 километров, и она проходит по новому стандарту. Это не так уж и далеко, за часа 3-4 мы можем добраться. Но меня смущает вот это». Тут парень указал на точку, которая увеличилась, и перед ними появилось изображение среднего носителя зюргов. «Расстояние всего около 5 километров до станции. ХМ, а есть еще варианты?» — спросила Мари. «За прошедшие двое суток с момента катастрофы она изменилась. Сильно изменилась. Раньше у нее было множество авторитетов, и жить она старалась по правилам. Но эти двое суток показали ей, что жизнь по правилам приведет ее кратчайшей дорогой в могилу. А также она поняла, что балбес Фиск готов на всякую глупость, и она собиралась не позволить ему это сделать. Вот и сейчас он готов был отправиться на весьма рискованную операцию с учетом того, что зюрги чувствуют его издалека. Есть и другой вариант», — произнес Фиск и вывел новое изображение. Там в центре черного круга лежал корабль, аварский малый транспортник первого поколения. «Что он делал у нас на орбите, я не знаю. Когда его подбили, капитан смог посадить корабль тут. На таком старом транспортнике энергосеть должна быть старого стандарта. Я не уверена, что хоть что-то там уцелело», — произнесла Мари. «На снимке кажется, что он уничтожен, Но смотри, огонь распространялся с кормы, там расположены грузовые трюмы транспортника, а вот вокруг носа корабля следы от пламени гораздо меньше, учитывая, что в те времена на транспортнике ставили совсем слабую энергетическую защиту и мощнейшую броню, то есть неплохие шансы, что внутренняя часть корабля уцелела. Реактор скорее всего заглушен по аварийному алгоритму, но стартовые конденсаторы должны быть полными. Журт, ты сможешь использовать стартовый конденсатор для заряда БТРА? Спросил Фиск у их специалиста по технике. Вообще и сам Фиск неплохо разбирался в технике, к его удивлению некоторые знания он точно нигде не учил ранее, но Журт разбирался в технике гораздо лучше, особенно в корабельной технике. Надо будет собрать стабилизатор, без него зарядить не получится. Стартовые конденсаторы рассчитаны на одномоментный разряд для инициации реакции в реакторе, но вообще это стандартная процедура по нецелевому использованию конденсатора, произнес Журт. Препод на курсах показывал, как по-быстрому сделать стабилизатор из стандартного ремкомплекта. Отлично, значит отправляемся к кораблю, излишне бодро произнес Фиск. Это заметили и остальные, но решили не обращать внимания. До него 60 километров, если двигаться через лес, то доберемся часов за 5-6. Около 3 часов там и 5-6 часов обратно. Подожди, думаю вначале, нам надо сделать кое-что еще, произнес Журт и кивнул на тело Балби. Пакет уже вздулся, значит уже началось разложение. Ты прав, я просто подсознательно отгонял от себя эти мысли. Ты прав, сейчас похороним. Можно в яме, которая из-под БТРа получилась, произнес Фиск. Мари, присмотри за детьми, мы скоро. Хорошо, ответила Мари. Переодевшись в подсохшие комбинезоны, парни одели воздушные фильтры маски и, подхватив тело в пакете, вышли наружу. Влажность и температура была очень высокой. Было ощущение, что они находятся в тропиках. Хоть оба парня там ни разу и не были, но в голофильмах в тропиках именно такая погода постоянно и длится. Только тут еще плюс огромное количество всякой гнуси летает. Этими мыслями парни пытались отвлечь, чтобы не думать о Балби, о том, как парень, спасая их, погиб по случайности. Ну вот кто мог предположить, что от попадания в башню отломается ручка внутри и пробьет голову насквозь. Фиск Балби толком не знал в силу того, что он был малым для него и они лишь знали друг друга наглядно. А вот Журт был лучшим другом Балби, отчего ему было гораздо сложнее, чем Фиску. Тут надо что-то сказать, но Балби не был верующим, произнес горько Журт. Хех, ну вот почему он умер. Ладно, Фиск, уходим. Пусть земля для него будет пухом, неожиданно для себя произнес Фиск. Я не понял, что ты сказал. Что это за язык был? Спросил Журт у Фиска, и тот только сейчас заметил, что произнес фразу на неизвестном языке. Не знаю, у меня в голове иногда возникают фразы на неизвестном языке. Думаю, это как-то с псионикой связано, произнес Фиск. Или ты просто сходишь с ума, попытался подшутить Журт. Вот только Фиск ответил весьма серьезно, ведь он и сам об этом думал. Или я схожу с ума, произнес он, резко перевел тему. А теперь отправляемся, нам сейчас первый час по своим же следам назад телепаться. По-быстрому пройдя дезактивацию и дезинфекцию, парни поднялись на борт БТР. Переодевшись, Фиск сел на место первого мехвода и сразу завел 2 двигателя из 6 для экономии заряда. Все равно скорость по такой местности больше 15 км в час не развить, а если и понадобится дополнительная мощность, то запуск оставшихся 4 двигателей займет не более 1 секунды. Мари, закончив кормить детей, села на место второго мехвода и вывела на голографический экран перед собой показания сенсоров. Радиационный фон после вчерашнего взрыва до сих пор был повышенный, но далеко не критический. Пройдет еще несколько дней, прежде чем он вернется к норме. Но даже так ребята могли без защиты сутками находиться снаружи. Куда больше волнения у Мари вызывали показания загрязнения воздуха. Вновь, ничего смертельного, но несколько часов дыхания таким воздухом без защиты и болезни дыхательной системы обеспечены, и без медицинской капсулы такие проблемы не решить. Мысли про медицинскую капсулу напомнили Мари еще одну важную вещь, которая вылетела у нее из головы. Через 2 дня у нее должна быть плановая очистка организма от токсинов и шлаков в крови. Ее имплант не сильно хорошо работал по сравнению с родными почками, и ей каждую неделю требовалась очистка. «Фиск, у нас еще проблемы», – произнесла Мари. Она вначале думала, стоит ли говорить Фиску о необходимости очистки, он ведь и так загружен по полной, но в итоге пришла к выводу, что он должен знать. «Что произошло?» – отвлекаясь от управления, спросил Фиск. «Мне нужна очистка крови», – смущаясь, произнесла Мари. «Точно, а я-то думал, что я забыл», — стукнул себя по лбу Фиск. «Сколько есть времени? 2 дня до плановой процедуры. Но наш медтехник говорила, что в крайнем случае у меня будет около 2,5 недель, прежде чем у меня начнутся серьезные проблемы. Значит, 2 дня», — сделал пометку Фиск. «Выберемся отсюда и вырастим тебе почки. Это слишком дорого», — произнесла Мари, внутренне благодарная за его решимость. «Но 200 тысяч кредитов – это очень много, а именно столько запросили за выращивание почек на основе ее ДНК. Не переживай, если выберемся отсюда, то деньги для нас ничего не будут значить», – произнес Фиск. «На корабле по уставу торгового флота должна быть медицинская капсула. Посмотрим на ее состояние. Надеюсь, она уцелела. Тебе ведь и простейшая подойдет, ты сам знаешь, что у нас в медпункте стояло первого поколения», — произнесла Мари. «Осторожно!» — закричала внезапно Мари. Из-за того, что Фиск отвлекся, он не заметил выскочившего Крошета. В следующий момент произошло столкновение, отчего Фиск, не пристегнувшийся ремнями, улетел вперед и врезался в лобовую панель, на которой были резервные экраны на случай выхода из строя голографического проектора. На несколько мгновений он потерял сознание от удара головой. Когда пришел в себя, то увидел Мари, которая вкалывала ему средства из аптечки. Убедившись, что Фиск пришел в себя, девушка достала из аптечки клеевой пистолет и, протерев раны, начала заливать специальным заживляющим клеем рану. «Ты как?» – спросила Мари, закончив обрабатывать раны. «Казится, я выбил 2 зуба», – начал шепелявить Фиск. Подождав, когда лекарство начнет действовать и головокружение уйдет, Фиск сразу начал проверять показания БТР. «Ничего себе, Клашет, тонны тли читали. Пристегивайся в следующий раз», – строго произнесла Мари. «Но да, Крошет слишком большой. Мы учили, что такими они лишь к сотне становятся». «Что у вас произошло?» — спросил Журт, заглядывая к ним. Увидев окровавленную приборную панель и заклеенные раны на лице Фиска, он сразу все понял. На голограмме же был Крошет, который, как оказалось, не умер от удара, просто упал и сейчас уже вставал на все свои 6 лап. Рана на боку у него была довольно серьезная, но явно не смертельная. «Думаю, нам лучше валить. Он явно не собирается пропускать обиду». Крошет тем временем начал реветь и прицеливаться бивнями на БТР. Сейсмоактивные датчики фиксируют табун Крошетов. «Фиск, надо валить», — произнесла испугавшись Мари. «Сейчас, все пристегивайтесь», — произнес Фиск и, активировав все 6 двигателей, рванул вперед, рывком объезжая Крошета, собирающегося атаковать их. Следующие 2 часа превратились в гонки с Крошетами. Отстали они лишь когда БТР пересек реку. Крошеты очень не любили воду, а потому, выскочив на другом берегу из воды, Фиск все эти 2 часа сконцентрированный на дороге остановился и обессиленно откинулся на спинку кресла. Мари все это время была в роли штурмана и подсказывала, куда сворачивать ему, так что и она вымоталась за это время сильно. Прикрыв глаза, оба подростка просто наслаждались тишиной, так как отключили внешние микрофоны. А вот Крошеты, оставшись на другом берегу, продолжали реветь во все горло, явно раздосадованные тем, что добыча ушла от них. Вообще, Крошеты были одомашнены пару веков назад, но оставались и дикие, и именно на диких им и не повезло наткнуться. Из всего этого происшествия, произошедшего из-за невнимательности, была лишь одна положительная вещь. Фиск умудрился двигаться в нужном направлении, и им до корабля оставалось всего около 10 километров. «Это просто монстры какие-то, бегут такое продолжительное время без остановок», — произнес Журт. «Надо было их всех перестрелять», — произнесла Мари, хотя именно она и выступила изначально против этой идеи. «Надо было, я теперь уважаю первопоселенцев еще больше. Это же надо было совладать с такими монстрами», — произнес Фиск. «Сейчас отдохнем немного и поедем дальше. Я обед подогрею нам», — произнес Журт. То, что он был практически бесполезным, очень злило его, но его умения пригодятся позже, а пока он хоть чем-то хотел быть полезным. «Снаружи нормальный радиационный уровень. Мы покинули зараженную зону, но примесей в воздухе стало больше, скорее всего, это последствия пожара на корабле». «Так и есть, химический состав воздуха как раз об этом и говорит», — ответил Фиск. «Ох и попали мы с этими Крошетами. Хватит болтать, давайте жрать», — произнес Журт, давая разогретый обед в руки ребят. «Воздух возле корабля будет более грязный, хоть и гражданский, но все равно топливо горело. Лучше защитить тело по максимуму. У нас нет герметичных костюмов. Комбинезоны предназначены в первую очередь под скафандр, да и пехотные они. Это пилотские с сегментированным шлемом идут, произнес Фиск. «Идем в тактических масках и в воздушных фильтрах. Главное защитить дыхательную систему. А кожу я предлагаю предварительно перед выходом покрыть кремом. Будет препятствовать всасыванию отравляющих веществ из воздуха», произнес Журт. «Спасибо, было вкусно. У тебя пайки получаются вкуснее, чем у нас», произнес Фиск после того, как закончил поглощать обед. «Ты прав, смажем открытые участки лица кремом, хотя там и мало их, но язвы не хочу получать на коже. Мари, ты останешься внутри, у тебя и так почки работают с осложнением. Будешь прикрывать нас в стрелковой башне. Я наружу проверю последствия столкновения», добавил Фиск и, натянув обе маски и перчатки, покинул БТР. «У тебя проблемы со здоровьем?» – спросил Журт у девушки. «У меня все хорошо, не слушай его», – смутилась Мари. Тем временем Фиск обошел БТР, чтобы оценить результат столкновения. Повезло, что скорость низкая и повреждения оказались несерьезные. Разбита одна из четырех передних фар и помята решетка, но она была повреждена еще от столкновения с транспортом зюргов, как и следы от плазмы, слегка оплавившие лобовую броню. В целом БТР был целым, но профилактику в спокойной обстановке ему провести не помешало бы. В некоторых местах сальники начали слегка масло пропускать, но учитывая возраст БТР, это было вполне нормально. После возвращения и прохождения дезинфекции Фиск сразу тронулся в сторону корабля. Через 5 километров стали попадаться упавшие деревья, но это было нормально, все-таки упал весьма немаленький корабль. По мере приближения упавших деревьев стало становиться больше, а вскоре на них появились и следы огня. Концентрация вредных веществ в воздухе также весьма выросла. В километре от корабля и вовсе все деревья несли на себе следы огромной температуры. Проверив сенсорами окружающее пространство и не заметив следов присутствия, направил БТР напрямую к останкам корабля. Вблизи все выглядело гораздо хуже, чем на спутниковом снимке, и Фиск уже начал переживать, а осталось ли хоть что-то целым. Мари внимательно осматривала корпус корабля и обнаружила множество пробоин, которые, скорее всего, корабль получил в результате столкновения с землей. Куски брони можно было обнаружить в нескольких сотнях метров от корпуса. Стараясь не наехать на особо крупные куски, Фиск подвел БТР ближе к трюму корабля, к самой большой пробоине. Мари сразу же заметила обломки, которых по идее быть не должно. Из дыры торчало несколько криокапсул, которых никак не должно было быть на этом корабле. Переглянувшись с Фиском, они решили проверить их. «Мари, давай в башню. Журт, давай со мной», – произнес Фиск. «Мне это не нравится», – произнесла Мари. «Это очень похоже», тут она не договорила, и так все было понятно. «Сейчас проверим», произнес Фиск. Вооружившись, оба парня покинул борт БТР и осторожно приблизились к обломкам криокапсул. Стоило им подойти поближе, как Журт сразу тяжело задышал, пытаясь сдержать позывы рвоты. В криокапсулах лежали останки людей, хорошо прожаренные, малоузнаваемые останки людей. Фиск, оставив Журта снаружи, осторожно стал карабкаться по обломкам к пробоине. Стоило ему залезть внутрь, Фиск сразу же начал громко материться. В трюме стояли сотни, если не тысяча криокапсул. Все они были поврежденными. Ни на одной не было горящих индикаторов, и все несли на себе следы температуры в несколько тысяч градусов. Проверив несколько криокапсул, Фиск убедился, что во всех лежали люди. Все они были мертвы. Этот корабль был нечем иным, чем работорговцем. Фиску сразу стало не по себе. В королевстве Минматар официально рабства не было, были законтрактованные работники, но, как он догадывался, это были не они. Так как делать в трюме было нечего, парень покинул в мрачном настроении его и направился к носу, приказав Журту следовать за ним. Носовая часть несла на себе гораздо меньше повреждений. Автоматика корабля пыталась спасти экипаж до последнего и приняла единственно верное решение — смягчить аварийную посадку, сев на трюм. Вот только в трюме были сотни людей, о чем, скорее всего, автоматика и не подозревала, и спасая экипаж, она убила их всех. Аварийный люк на корабле оказался перекошенным из-за удара об землю, так что просто проникнуть внутрь не получится. «Журт, я кое-что попробую, будь настороже», — произнес Фиск, после чего, дотянувшись до люка, приложил свои руки и, сконцентрировавшись на нем, попробовал повторить свои ощущения, как во время вскрытия сейфа. «Понял», — произнес Журт и, повернувшись спиной к Фиску, начал внимательно осматривать округу. «Получается», — в шоке воскликнул Фиск, когда у него под руками кусок брони на люке стал желеобразным. «Вот это я крут». Для того, чтобы вскрыть полностью люк, у парня ушло больше 40 минут. К концу этого времени он чувствовал сильную головную боль и усталость в мышцах рук от постоянного удерживания их над головой. После освобождения прохода Фиск, стараясь действовать как можно аккуратнее, прополз через полученную дыру, после чего оказался в коридоре. Внутри было множество обломков от внутренней обшивки, но было и то, что обнадежило парня. На корабле работало аварийное освещение, что говорило о том, что корабль все еще частично работоспособен. «Я внутри, сейчас проверю мостик», — произнес Фиск и, встав на четвереньки, пополз в сторону мостика. Двери открыты, никаких следов экипажа. «Будь осторожен», — произнес Журт, вползая следом за ним. «Экипаж не мог выбраться из корабля, а значит, он должен быть внутри. Направляюсь к каюте». Каюта, как и мостик, была с открытой дверью, и в ней тоже не обнаружилось ни одного тела. Вторая каюта корабля также была пуста, хоть в ней и были личные вещи экипажа. Рядом с каютами был проход в остальную часть корабля, и аварийно поднятые переборки несли на себе следы работы плазменного резака. Это одновременно было хорошо и плохо. Хорошо, потому что экипаж выжил, а значит, шансы на то, что стартовые конденсаторы целы, тоже высоки. А плохо потому, что, судя по всему, экипаж был работорговцами. «Есть следы активности», — произнес Фиск, заползая в медотсек. Медицинская капсула была перевернутая, но рядом с ней валялся раскрытый скафандр. Добравшись к капсуле, Фиск первым делом нажал на экран. Тот, как и положено, загорелся. «Капсула работоспособна, внутри человек, мужчина 44 года. Перелом ноги, сильное сотрясение мозга, компрессионная травма внутренних органов. Журт, думаю, на корабле больше никого нет, ползи к реакторному отсеку, я разберусь с капсулой». «Понял», Журт пополз дальше, а вот Фиск, встав на ноги, нажал на открытие капсулы. Подтвердив, что он собирается открыть, несмотря на неоконченное лечение, Фиск стал ждать. Через 5 минут капсула закончила сворачивание нанитного лечебного комплекса, и створка капсулы отошла в сторону, так как капсула лежала на боку тела, сразу выкатилась наружу. Сейчас Фиску необходимо было решить, что делать дальше: или помочь человеку, или добить его. Если в начале, до того как он увидел содержимое трюма, он собирался в случае, если экипаж выжил, помочь ему, то сейчас он уже не особо хотелось это делать. «Ха-ха», — закашлялся человек, начиная приходить в себя. «Спасатели?» — спросил мужчина, но, увидев перед собой лишь ребенка, сразу потянулся рукой к кобуре на поясе. «Не рекомендую, там ничего нет», — произнес Фиск. Он сразу после того, как выпало тело, обезоружил его. «Кто вы?» «Пацан, помоги мне, я заплачу», — прохрипел мужик. «Вы работорговец?» — спросил Фиск. «Не вижу смысла скрывать», — произнес он. «Помоги, я заплачу 10 тысяч». В этот момент у Фиска помутилось перед глазами. Он почувствовал невероятную ненависть и желание убить лежащего перед ним мужчину. С трудом сдержав себя, он открыл глаза, и вовремя. За те несколько десятков секунд, пока он боролся со своим желанием, мужик подполз к скафандру и вытащил из ножного контейнера игольник. «Брось!» — крикнул Фиск, но мужчина проигнорировал его приказ и начал снимать игольник с предохранителя. В следующее мгновение парень вырвал игольник при помощи телекинеза из рук пирата, а никем иным он быть не мог. Но и убивать безоружного парень не решился, вместо этого со всей силы ударил по голове ублюдка ногой. Присев рядом с телом, Фиск задумался о том, что надо делать дальше. Минуты через 3 в медотсек вошел Журт. Посмотрев на мужика, он перевел взгляд на Фиска, потом вновь на мужика, после чего и сам сел рядом. Одно дело убить в горячке боя, и другое дело убить раненого и безоружного человека. 3 конденсатора повреждены, 1 целый, но можно и без них обойтись. Энергия в батареях есть, на зарядку нашего БТР хватит. Кинем кабель к одному разъему и зарядим, — произнес Журт. Что с ним будем делать? Надо грохнуть, но я не могу. Иди позови Мари, пусть с собой возьмет наркоту из аптечки. После начинай зарядку, а я пока буду думать, что делать с этим телом. Как личность он пирата не воспринимал. Понял, — произнес Журт и направился к выходу из корабля. Глава 7. Возвращение на базу отряду Дикса пришлось отложить. За несколько часов до заката Декс засек в нескольких километрах от зарядной станции севший малый улей арахнов, и, по мнению Сполота, это была идеальная ситуация, чтобы, во-первых, выяснить, что происходит, а во-вторых, вывести из строя арахнов на расстоянии нескольких сотен километров. Из пояснения Дикса Пашу запомнил, что малые ульи являются своеобразными командующими и ретрансляторами приказов. Каждый по отдельности арахнет, особь неразумная, и действовать разумно может лишь находясь на связи с малым ульем, или точнее младшей королевой арахнов, либо находясь в псионическом объединении с минимум еще 7 особями арахнов. Вот только разум в таком случае получается на уровне ребенка 3-4 лет. Полноценный разум получается при объединении двух десятков арахнов. При объединении 50 арахнов общей псионической силы хватает уже для псионических воздействий ментального направления. Сотня арахнов уже может воздействовать на реальность, будь то телекинез, псионические щиты и тому подобное. Две сотни арахнов уже могут использовать пространственные манипуляции и становятся равными примерно человеческим псионам рангов 2. Тысяча арахнов в объединении – это уже псиона 1. На прошлой войне были случаи объединения 50 тысяч арахнов, одного большого улья в одну псионическую сеть. Результат был катастрофическим. Арахны просто своей волей стирали из реальности космические корабли. Лишь пришедшие корабли аграфов, которые могли противостоять таким воздействиям, смогли позволить победить арахнов. Но это все касательно обычных арахнов. Были еще мимики, которые обладали псионической силой сотни обычных арахнов и могли действовать самостоятельно. Правда, направление использования псионики было узкое. Невидимости сокрытия почти со всех систем обнаружения. Были арахны-псионы, они выступали в основном как командиры в местах боев и обладали силой 200 арахнов. Все они по какой-то причине были красными и благодаря этому их уничтожали в первую очередь. Было еще два десятка разных видов арахнов, но Терн не запоминал их особо, ведь с ними пока не встречался. Главное, он запомнил, что все арахны так или иначе имеют псионическую связь с королевой, и если с королевой что-то произойдет, то они получают сильные откаты, в зависимости от вида арахнов лишаются на срок от часа до суток разума. Да и потом, без координационного центра в виде королевы арахнов они обладают едва десятой частью былой эффективности. Так что уничтожение королевы было благим делом, и Пашу вновь стал уважительно относиться к своим товарищам по отряду, а то перед сном он уже начал считать их трусами. «Выходим, я прикрою нас от псионического поиска, но стараемся не передвигаться по открытой местности», — произнес Декс. «Малый, если почувствуешь несвойственные для тебя желания, сразу говори. У нас у всех стоят мощные импланты псизащиты. У тебя я вижу лишь стандартный, который лишь помешает считывать поверхностную память, а против целенаправленной атаки не спасает. По-хорошему, тебя надо было бы тут оставить, но ты сам не выживешь сейчас». «Я понял, чуть что сразу сообщать», — ответил Пашу. Ему не сильно понравилось такое обращение, но он прекрасно понимал важность слов Спалота. «Ван, держи наготове обманки. Если придется быстро уходить без них, мы не уйдем», — произнес Декс. «Адламс, мы с тобой уже делали подобное, ты пойдешь со мной внутрь. Только тогда у нас было прикрытие», — произнес сержант. «А сейчас у нас есть лишь сами. Справимся, я за сотню лет прибавил немного в силе, так что должно получиться». «А что они планируют сделать?» — спросил Терн у Рика, взявшего его под свое крыло. «На Бенезисе арахны захватили склады с роксанитом. Его было много, несколько сотен тонн. Это было больше половины запасов королевства Минматар на тот момент. Нас отправили разобраться с проблемой, но нас прикрывало несколько кораблей и две пехотные дивизии», произнес Рик. Улей сел очень удачно и, воспользовавшись эффектом усиления псионики от роксанита, поднял над складом псионический купол, который не смогли пробить даже с орбиты. Более мощное оружие не рискнули использовать, так как роксанит мог бы вступить в реакцию и уничтожить целый континент. «Ты слишком долго рассказываешь», — произнес Парвис. «В общем, малый, дело было так. Пехотные дивизии поддерживали из артиллерии нас, обрушив настоящий град снарядов на купол. Как бы он ни был силен, он был на основе псионики, и королеве приходилось рассредоточить свое внимание, уделяя больше на купол. Мы этим воспользовались и под прикрытием Дикса добрались к куполу. А дальше этот сумасшедший вошел в резонанс с псионической сетью арахнов и отправил приказ прекратить любую деятельность арахнам. Приказ подействовал даже на королеву, но ненадолго, всего на несколько секунд. Но за это время мы успели проникнуть внутрь купола, а несколько сотен снарядов попали по улью. Уничтожить не уничтожили, но повредили, и королева вынуждена была тратить еще часть внимания на регенерацию. Там добрались к самому улью, и Декс с Адламсом и Вуком смогли проникнуть внутрь. А там короткий бой, и королева мертва. Купол падает, и вся операция завершена. Так и Вук служил вместе с вами, удивился Пашу, вспомнив чернокожего мужчину, на которого они наткнулись в тоннеле. Да, он был хорошим другом, произнес Рик, но после войны его семью убили как случайных свидетелей сделки между несколькими криминальными кланами. Он решил внедриться и уничтожить оба клана изнутри. Но быстро сделать не получилось, и со временем он сам стал во главе и объединил весь криминал столицы под собой, и как мы видим, от своих изначальных планов он отказался. «Хватит болтать, скафандры у всех заряжены, выходим», — скомандовал Адламс, и отряд выдвинулся в путь. Стоило отряду покинуть зарядную станцию, как все сразу вошли в боевой настрой. Ни одного лишнего слова, лишь все касающиеся конкретно этой операции. Через минут 10 скрытного перемещения отряд достиг первых признаков того, что тут находится арахны. Поверхность земли покрывал слой питательной смеси арахнов. После того, как земля пропитается этой смесью, то расти в этом месте смогут лишь растения, созданные королевой конкретного улья. Эти растения будут являться основной пищей для сотен и тысяч арахнов. Все-таки рассчитывать лишь на мясо в виде животных и людей не стоило, это весьма ограниченные ресурсы, это понимали даже арахны. Людей они в основном использовали для пыток. У арахнов был способ, точнее у королев арахнов, получать дополнительную псионическую энергию во время пыток разумных существ, и чем более развитым существом был разумный, тем больше они получали энергии из негативных эмоций. У арахнов очень ценились аграфы, сполоты и другие представители старших рас. От того улья, который жил в королевстве Минматар, в свое время удалось многое узнать, в том числе и то, что пленников из старших рас использовали в качестве дорогих презентов вышестоящим королевам. Те планеты, которые были полностью захвачены арахнами, превращались в пыточные. Они специально оставляли часть людей для размножения, но большую часть пытали, получая дополнительную энергию, которую в свою очередь тратили для производства новых арахнов. Теперешний их союз с зюргами, которые в основном использовали людей как еду и инкубаторы, выглядел весьма разумно. После того, как люди перестали приносить энергию для арахнов в связи со смертью или с сумасшествием, их передавали зюргам, и те их либо сжирали, либо выводили новые виды зюргов. «Они нас не заметят?» – спросил Пашу Урика, кивнув на питательную смесь арахнов, по которой они шли в сторону улья. «Ты ведь не чувствуешь блох на своем домашнем любимце?» «Так и они, заметить могут лишь если обратят внимание на нас, а от внимания нас прикрывает Декс», – ответил Рик. «А теперь осторожней». Показал он на несколько десятков арахнов, патрулирующих местность. «Понял», — произнес Терн. К удивлению рядового Терна, арахны прошли всего в 50 метрах от них и не обратили на них никакого внимания. Это уже потом он узнал, что обмануть арахнов проще, чем зюргов. Сейчас зюрги стали использовать и технику, а технику сложно обмануть. А вот арахны до сих пор полагаются лишь на биологические способности и псионику. И вот их было довольно просто обмануть при помощи псионики. Стоило отряду выйти из-за развалин, прикрывающего их здания, как Терн впервые в жизни увидел улей арахнов вблизи. Он был огромен, больше 500 метров в длину, метров 300 в высоту и ширину. Самое же удивительное было в том, что это малый улей-носитель. На нем обитает до 30 тысяч обычных арахнов во главе с младшей королевой. Гигантские ульи, в отличие от малых, садиться на поверхность планет не могли, их размеры от 10 километров в длину им этого не позволяли. Судя по ранам на улье, он весьма сильно огреб в космосе, произнес Рик. «Видишь, не хватает одного гребня с правой стороны, это скорее всего Иерихон. А вот та пробоина метров на 100 вглубь улья, уверен, это неконвенционная серая пыль. Интересно, где ее раздобыли, она запрещена во всех странах Содружества». «Это не серая пыль», — произнес Декс, — «это кабары или аграфов. Но тоже странно, обычно ушастые никому не дают свое оружие. Так, может, они сами были?» — спросил Адламс. «Сомневаюсь, как бы я не любил ушастых, но любой их средний корабль или тяжелый должен был в одиночку справиться с несколькими десятками кораблей зюргов и арахнов. Это же явно одиночный выстрел. Думаю, кто просто спиздил у ушастых заряд и использовал против арахнов», — ответил Декс. «Вот почему арахнов маловато и они слегка туповатые», — произнес Парвис. «Если не ошибаюсь, то в этой точке должен у них находиться один из ретрансляторов пси-связи. Да и его просто испарило», — произнес Декс. «Думаю, арахнов вообще не должно было быть на поверхности. Скорее всего, ему вынужденно пришлось сесть, чтобы вылечить раны. Если это так, то, уничтожив эту королеву, мы выведем из строя всех арахнов на планете», — произнес Адламс. «Посмотрим, если королева из нового выводка, то я смогу взломать ее, если нет, то просто убиваем», — произнес Декс. «Все парни, занимайте позиции. Адламс, нам пора. Идем», — произнес сержант. «Едва мы скроемся внутри корабля, с вас слетит маскировка», — предупредил он и направился за Дексом. «У нас есть 3 маскировочных купола», — произнес Ван. «Делимся на 3 группы возле входа и ждем. «Малый, будь готов, маскировочные куполы гораздо хуже пси-маскировки», — произнес Рик. «Всегда готов», — произнес Терн, заняв впереди ребят свою позицию. «Так как он был в практе, то он будет их прикрывать, обладая наибольшей защитой и огневой мощью». Через несколько минут Пашу почувствовал, словно ему дышать стало легче. Подобные ощущения ему уже были знакомы. Именно так ощущалось прекращение действия маскировки Дикса. Следующие несколько минут прошли в тишине и ожидании, но вскоре сенсоры зафиксировали приближающуюся к ним толпу из нескольких сотен арахнов. Сигнал, правда, шел какой-то странный, двойной. Стоило арахнам появиться в пределах оптической видимости, как Терн от ярости едва зубы не сломал. Арахны тащили на себе людей, и они явно не собирались заботиться о людях. Рик, зафиксировав изменение телеметрии Терна, приказал тому ничего не предпринимать до команды. Пашу пришлось сдерживать себя, чтобы не открыть огонь, едва они появились в пределах зоны огня. «У нас код 2516», — произнес по связи Парвис. «Этот код означало множество заложников. Предлагаю схем 743, лучше 9-11, произнес Рик, больше шансов уцелеть заложникам. «Принимаю», произнес Парвис. «На счет 3 начинаем. Практы на максимальной скорости бегут в тыл арахнам и не дают им сбежать. Оттуда прикрывают нас, без необходимости не стреляют». В следующее мгновение Терн и еще трое парней рванули на скорости около 200 км в час прямо сквозь толпу арахнов им в тыл. Арахны явно обнаружили их лишь после того, как они покинули маскировочные куполы. В связи с этим они не успели создать общую псионическую сеть и были разделены на множество небольших. Скорость мышления у них оставляла желать лучшего, а потому и практически никакой реакции от арахнов не последовало. Заняв позиции, парни стали отстреливать лишь арахнов, пытающихся сбежать. И после первого же выстрела Пашу понял, почему их просили стрелять лишь в крайнем случае. Даже на минимальной мощности выстрела и его практа уничтожал пол арахна вместе с заложником. В тот же момент Пашу немного замутило, ведь он только что убил невиновного. Но аптечка вовремя сработала, и уже спустя секунду Терн об этом не задумывался. В это же время остальной отряд из винтовок быстро перебил всех арахнов. Заложники по большей части даже не были способны самостоятельно встать на ноги. Теперь Терн под действием химии считал, что они зря вмешались, ведь теперь у них появилась новая проблема в виде заложников. А помимо этого они выдали себя, и сенсоры уже зафиксировали изменение направления большого количества арахнов. Спустя мгновение Терну стало не до размышлений. Внутри улья что-то взорвалось, и во все стороны от него понеслась гравитационная волна. Всего за одну секунду его подхватило и отбросило на несколько сотен метров в сторону. Если бы не щит и инерционный компенсатор, то это было бы смертельно. А так при падении Пашу повредил лишь один сервопривод на левом среднем пальце на руке. Теперь он работал с секундным запозданием, но это было не критично. Куда больше не повезло парням в скафандрах, у них защита была гораздо слабее, да и находились они ближе к улью. К счастью, удалось избежать смертельных случаев, но большинство парней получили травмы разной тяжести. Самая серьезная травма оказалась у Парвиса. Он очень неудачно упал на руку, и ему ее сломало в локте. Защита скафандра не смогла помочь в этом случае. Теперь у него был сильно раздробленный сустав. Ничего смертельного, но лечиться придется не меньше 5-6 часов. «Быстро к улью, надо прикрыть отход Декс с Адламсом», — услышал Терн и рванул в сторону улья. Из-за гравитационной волны, которая прошла от улья, земля вокруг него просела на несколько метров. Настолько мощная она была. «Малый, к нам приближаются зиурги», — произнес Ван. «Летят на своих глайдерах. Прикрой нас, твой щит должен выдержать». «Понял», — произнес Терн и прыгнул на открытое место. Практически сразу по нему открыли огонь из трех глайдеров. Сперва Пашу прикрыл глаза от страха, но щит действительно выдержал, хоть и начал быстро разряжаться под огнем, около 2 щита уходило в секунду. Вокруг себя он ничего не видел, так как по нему открыли огонь со всех направлений, и этим ослепили все сенсоры доспеха. Но уже через секунд 15 огонь стал уменьшаться, и щит даже стал регенерировать. «Готово!» — крикнул по связи Ван, когда Терн услышал через внешний динамик взрыв, и огонь полностью прекратился. «Малый, шо, идете с нами? Леа, транк прикрывайте», — приказал Рик и побежал вместе с Ваном к проходу внутрь улья. «Мы идем внутрь?» — спросил Пашу, но в ответ ничья не услышал, так как и так все было понятно. Внутри улья уже метров через 10 они наткнулись на группу дезориентированных арахнов. Лишь 3 псиона действовали осознанно и попытались атаковать ребят, но с ними разобрались относительно просто. Огонь из всех 4 мощных плазмометов снимал их защиту за секунду. Сейчас они не могли объединяться с другими арахнами для увеличения своей мощи и могли пользоваться лишь своими силами, а они были не так уж и велики. «Нам дальше, сигнал Дикса идет из палубы ниже», — произнес Рик и выстрелил из странного пистолета, которого раньше Терн не видел, прямо под ноги. В следующее мгновение перед ними появилась трехметровая дыра, ведущая на нижнюю палубу. «Нам вниз», — крикнул Рик и спрыгнул в дыру. «Вниз так вниз», — проворчал Шо. Внизу их вновь встретили арахны, но они были полностью дезориентированы, и их уничтожение не потребовало много труда. Всего одна минута, и мир стал чище на 5 десятков арахнов. Через 3 минуты парни достигли огромного помещения, в котором они увидели пол тела королевы арахнов и Дикса с Адламсом, лежащих без сознания. Телеметрия из скафандров показала сильное кровоизлияние в мозг парней. Ван и Рик по-быстрому прицепили на магнитные захваты на спины Шо и Терна Адламса и Дикса, после чего побежали в обратный путь. По пути до дыр они наткнулись на 7 красных псионов, которых они смогли убить без особого труда, и несколько десятков обычных арахнов. Те вообще не сопротивлялись, когда их убивали. Декс был прав, и смерть королевы весьма сильно ударила по остальным арахнам. Приближаясь к выходу из улья, радиосвязь смогла вновь связаться с парнями, оставшимися снаружи. У них шли весьма ожесточенные бои. Зюрги отправили несколько десятков глайдеров для защиты своих союзников, но было уже поздно. Королева мертва, а значит, и Улей в скором времени начнет умирать, он и так был не целый, а тут еще и смерть королевы. Но пока было безопаснее именно на борту Улья, так как тут сейчас арахны были дезориентированы, и тут не зюргов. Поэтому едва связь установилась, Рик приказал всем отступить внутрь Улья. «Что будем делать дальше?» – спросил Терн у Рика. «Надо дождаться, когда Декс придет в себя», – произнес Рик. «Без него нам отсюда не выбраться, да и с ним не факт, что получится», – произнес Ван. «Смотри, что дроны показывают». К этому моменту рядом со входом в улей село несколько десантных ботов зюргов, и из одного из них вышел зюрг, который был выше остальных раза в полтора. «Таурскин, мать вашу», — ругнулся Рик. «Это не псион арахнов, хоть силой обладает схожий, этот урод умный, хитрожопый ублюдок. Смотри, у него на поясе висят», — произнес Ван, и все увидели, что на поясе Таурскина висят несколько генераторов индивидуального щита. «Разумная тварь», — произнес Рик. «У нас есть один заряд Кракса», — произнес Парвис. «Он всего один, промахнемся и останемся безоруженными против него», — произнес Рик. «И что с этого? Есть заряд, промахнемся, так промахнемся», — произнес Ван. «Шо, стрелять будешь ты», — произнес Парвис и дал тому небольшую коробочку, которую Шо подключил к своему блоку генерации плазмы на одном из плазмометов доспеха. «Какой коэффициент?» — спросил Шо. 40 к 1. Произнес Парвис, выбил на складе последний, остальные максимум 20. «Что за кракс?» – спросил Тенурика. «Секретная добавка к плазме. Как именно работает, не знаю. Конкретно это увеличивает температуру плазмы в 40 раз. Это очень хороший показатель, раньше всего пару таких видел», – произнес Рик. «Там будет 40 миллионов градусов», – со страхом посмотрел на Шопашу. «Несцы, действует лишь после дестабилизации защитной сферы. Через 10-тысячную секунды реакция прекращается», – произнес Рик. «Парни, я буду стрелять», – произнес Шо. «Прячемся за стену», – приказал всем Рик. Через мгновение сработали светофильтры сразу и доспеха, и скафандра. Изображение из дрона пропало моментально. Все закончилось, как и началось, в одно мгновение. Точнее, не совсем закончилось. Вокруг парней плоть улья продолжала гореть. Показания щита просели на 20, и это с учетом того, что Таурскин находился в 500 метрах от них. Стоило им выглянуть из улья, как перед ними было пустое пространство, покрытое толстым слоем пепла, лишь в нескольких местах догорали останки десантных машин зюргов. Лучшего времени для побега не было. Пока прилетит подкрепление к зюргам, парни могли сбежать. Уже через 10 минут они достигли кромки леса, но не остановились. Они продолжили бег до реки, и лишь достигнув дна реки, отряд остановился на короткий отдых. «Как-то слишком просто», — произнес Пашу. «Просто, — говорит он, — заржали парни. Просто потому, что с нами. Декс внеранговый псион. Таких меньше 100 на все содружества. Один заряд Кракса 40 к 1 стоит около 10 миллионов кредитов. Маскировочные куполы производства спалотов на свободном рынке не найдешь вообще. И после этого ты говоришь просто, я не знал», — в шоке произнес Терн. Он просто представить себе не мог такие суммы. А тут они были потрачены вот так просто. «Забей, все нормально», — произнес Рик. «И не думай, что для нас такие затраты тоже норма. Это скорее исключение. Но Декс все спонсирует. Так почему бы не позволить себе повеселиться? Кстати, как он? Спросил Ван и подключился к скафандру Спалота. Уже лучше, наниты почти закончили работу с кровоизлиянием. В течение пары часов очнется, а пока уходим дальше по реке. Смерть королевы и смерть Таурскина они не оставят просто так. Жаль заложников, произнес Пашу, парни в ответ лишь согласно кивнули. Заложникам не повезло, гравитационная волна просто превратила их тела в хорошую отбивную. Они и так имели травмы разной тяжести, а тут еще и гравитационная волна. Но была и хорошая новость, они умерли быстро и не мучились от своих ран. Дальнейший путь они продолжили по дну реки. Ночью 20-метровый слой воды должны были послужить дополнительной защитой от их обнаружения. Через 2 часа пути отряд Дикса покинул реку и оказался на территории заброшенного детского лагеря. По словам Рика, этот лагерь забросили после того, как Крошет прорвался на территорию и убил 3 детей. Это было еще 10 лет назад, и с того времени тут не было ни одного человека. В этом месте парни решили дождаться пробуждения Дикса. Тем более медицинский сканер его скафандра показывал, что уже в течение часа он должен прийти в себя. В лагере было очень пустынно и тихо, за 10 лет все строения поросли растениями. На дорожках лежал толстый слой старых листьев. Сами домики были разграблены и несли на себе следы вандализма. В целом лагерь производил довольно гнетущее впечатление. Немного прогулявшись по лагерю в качестве разведки, Пашу убедился в своем первом впечатлении. Тут было очень тихо и даже в какой-то степени пугающе. Он не сразу заметил то, что его больше всего подсознательно напрягало в этом месте. Тут в лагере не было животных, вообще никаких не было животных, ни насекомых, ни птиц, ни просто животных. И это по-настоящему напрягало. Сперва Терн подумал о загрязнении, но сенсоры указывали, что снаружи чистый воздух. «Жаркий денек у нас сегодня выдался. Когда последний раз мы так воевали?» – спросил Рик, когда Пашу вернулся к разместившимся в Элинге для лодок парням. Лодок, естественно, тут уже не было, но зато он наивсел прямо над рекой, и подняться внутрь можно было прямо из-под воды. 30 лет назад на второй луне Зинбара, произнес Шо, это когда нас бросили на союз аварских картелей работорговцев? Нет, тогда было не так, как сегодня. Вы почему-то забываете революцию на Решане, произнес Парвис, но мы ведь там всего 1 день работали. Прилетели, высадились, взяли государственный бункер штурмом и улетели, произнес Рик, да и не было там так горячо. Ага, и поэтому нам все потребовалось лечение в капсулах, произнес Парвис. У меня скафандр в 6 местах насквозь пробили тогда. Ха, слабак, у меня было 8 дыр, усмехнулся Ирит. А у меня сердце пробили тогда, произнес молчавший до этого Наур. Вы меня еще вынесли на руках. Хм, а ведь точно, тогда на Решане нам досталось, и игрушек у нас с собой не было, произнес Рик. А я предлагал их взять с собой, но нет, зачем, что они нам сделают, перекривил Рика Ван. Ох, моя голова, моя головешенька, услышали все голос Дикса, чтобы я еще хоть раз полез в сознание к королеве арахнов. Ты как, Дикс? Спросил Рик у Спалота. Хреново, но могло быть еще хуже. Сработал отсекатель и вырвал меня из ее сознания, иначе, боюсь, сдох бы. Эта сучка специально впустила меня, собираясь сожрать мой разум и усилиться самой лично, произнес Дикс. Удалось хоть что-то выяснить? Спросили парни у Спалота. Да и новость эта вам не понравится, произнес Дикс. Это не какой-то дикий улей. Арахны и зюрги объединились, у них единая империя, и эта атака не спонтанная. Они больше 70 лет готовили вторжение. Королева много не знала, так как никто не удосужился с младшей поделиться важной информацией, так что у нее была информация лишь о вторжении в нашу систему. Итак, 1 гигантский улей, 2 средних и 5 малых. Все они прибыли на следующий день после начала вторжения. Зюрги к тому моменту должны были подавить наши силы полностью. Не удалось. Они не рассчитывали на то, что у моего флота сопровождение корабли 10-го поколения. -36 средних носителей и больше 100 малых носителей зюргов. Почти 1/3 флота вторжения уничтожена была совместными силами вашего флота и моего охранения. 2 малых улья уничтожены. Еще 1 получил серьезные повреждения. Это как раз тот, на который мы проникли. К сожалению, на этом все успехи нашего флота закончились. Ну и хрень получается, произнес Рик. Что будем делать? Сами мы с флотом ничего сделать не сможем. Но вот с теми, кто на планете, есть у меня идейка. Нам надо добраться до формера и внести изменения в настройки окружающей среды планеты, включив смертельные вирусы для организмов арахнов и зюргов, произнес Дикс. Дикс, «Тебе отшибло все мозги?» – спросил пришедший в себя Адламс. «У тебя есть лучшая идея? Если планета для них станет непригодна, то уберутся отсюда. Или уничтожат планету целиком», – произнес Адламс. «Да даже если так, это лучше, чем ничего. И там есть эвакуаторы», – произнес Декс. «То есть ты предлагаешь запустить формер и смыться, используя эвакуатор?» – спросил Адламс у него. «Я был лучшего о тебе мнения. Еще раз повторяю, есть идеи лучше предлагайте», – произнес Декс. «А пока меня не трогайте, мне надо навести порядок в голове». «Адламс, это неплохая идея», – произнес Рик. «Я не про эвакуатор, а про формер». «Хорошо, но там село несколько средних носителей. Малый ведь показывал карту вам», – произнес Адламс. «Как мы туда прорвемся? Туда надо идти целой армией. А я знаю, где можно раздобыть такую армию», — произнес Парвис. «Дроиды. И где мы возьмем десяток тысяч дроидов?» — спросил Рик. «На заводе», — произнес Парвис. «По требованию экологической комиссии завод построили в заливе Малив. Там же расположили тюрьму Досиды, заключенные работают на заводе. Это та самая якобы секретная тюрьма», — уточнил Адламс у Парвиса. «Именно», — ответил тот. «Там еще из-за излишней мощности температура поднялась сильно. В шерхи завелись. Вариант», произнес Адламс. «Завод универсальный или специализированный, без понятия, но я знаю, что полицейские дроиды в городах произведены там», произнес Парвис.